Меня озарила счастливая мысль. Случись что-нибудь, придется оставаться на своем месте в ожидании, когда керосиновые лампы подожгут опрокинувшиеся вагоны и поджарят всех живьем. Значительно проще выбраться из переполненного театра, чем из пульмана. Когда я понял, что обилие никеля, плюша и красного шелка не спасает от духоты и пыли, поезд вырвался на залитые ярким солнечным светом берега реки Сакраменто. Полки были преобразованы в сиденья, поспешно открыли несколько окон, однако в длинном вагоне, похожем на гроб, не стало прохладнее. Мы сидели там, словно чумазая команда. Было 6 утра, становилось нестерпимо жарко, однако своими заспанными глазами я увидел за окном страну Бретта Гарта и возликовал. Там были сосны и холмы, те самые поросшие мадронью холмы, где сражались с судьбой его рудокопы. Там раскинулась пышущая жаром красноватая земля, которая словно демонстрировала, откуда они намывали золото. Промелькнули узко высохшие ущелья и красная пыльная дорога, где, бывало, сам Гемлин останавливал почтовые кареты, чтобы развлечься после элегантного времяпрепровождения и блестящей карточной игры. В лучах солнца лежали срубленные деревья, словно потом истекая смолой. Все это обнимала вездесущая, вибрирующая жара, точно такая, как и в рассказах Бретта Гарта. Жара, которую он своим волшебным пером словно загоняет в голову читателя. Когда мы остановились возле коллекции ящиков, осчастливленных званием города, радость переполнила меня. Название местечка звучало как-то вызывающе, не то Амбервиль, не то Джексонбург. Он владел литым чугунным фонтаном, достойным города с 30-тысячным населением. Рядом с фонтаном находился отель, который вместе с трубой был не выше 17 футов, а по соседству на склонах холмов стояли дубы и сосны, буйствовал кустарник. Бурый медвежонок, настоящий малыш Сильвестра, был привязан к пеньку, торчавшему из земли напротив отеля. В пыльном мареве дремал навьюченный мул. Какой-то человек в красной рубашке и шляпе с обвислыми полями подпирал плечом отель. Рудокоп в синей рубашке завернул за угол, а двое других подались внутрь, чтобы опрокинуть стаканчик. Из соседнего домика вышла девушка и, прикрыв лицо загорелой ладонью, стала смотреть на тяжело отдувавшийся паровоз. Она не узнала меня, но я догадался, кто она. Это была Млис. Она так и не вышла замуж за школьного учителя, и вечно юная и прекрасная осталась навсегда среди этих сосен. Краснорубашечника я тоже признал. Он был одним из тех бородачей, которые стояли за спиной Теннесси, когда тот вырвал компаньона из лап правосудия. Река Сакраменто, протекавшая тут же, кричала, что все это правда. Поезд тронулся. Малыш Сильвестра остался стоять на своей мохнатой голове, а Млис взмахнула чепчиком. «Нравится?» — спросил адвокат, мой попутчик. «Ведь это для вас в диковинку?» «Нет, хорошо знакомо. Хотя я не был нигде, кроме Англии, мне кажется, что я уже видел все это». Последовал быстрый, как молния, ответ: «Да». Так когда-то жили в Венеции, когда шахтеры-водолазы были там королями. Адвокат понравился мне с первого взгляда. Мы выпили за Бретта Гарта, который, как вы, наверное, помните, заявил права на Калифорнию, но та отказалась от него. Он превратился в англичанина. Откинувшись на спинку дивана, я ждал, когда миля за милей передо мной пройдут страницы давно прочитанной книги. Я получил все, что хотел. От незначительного человека, который, сидя на пеньке, играл с собакой, до той саркастической личности тихого мастера Брауна, который влез в поезд, появившись из леса, и из его уст действительно словно изливались сера и яд. Он только что проиграл дело в суде, а вот Юба Билл так и не показался. поезда лишили его работы.